Глава 7. Проснулся я от звонка мобильника. Еще немного, я забуду, когда последний раз просыпался сам. А ведь сегодня у меня тот еще денек. Серебро и МПД. Хотя со вторым я вряд ли сегодня разберусь, но вот побывать с Акену в павильоне боя Токуагеки я, по идее, должен успеть. Сама компания, кстати, принадлежит имперскому роду Тайра и специализируется на продаже военной техники. Вот только попасть в число их покупателей непросто. Мне, например, такое не светит. Даже сейчас я буду лишь выбирать, а покупать предстоит клану Кояма. На мои деньги, конечно, но как факт. К сожалению, места, где я смог бы отовариться сам, то есть доступные для моего уровня, не предоставляют должного ассортимента. Да и то, что есть. В общем, как бы мне этого не хотелось, но и на этот раз придется воспользоваться связями Кояма. И тут придется выбирать, либо купить сразу все, что доступно Шидо Темору на данный момент, и париться по поводу содержания, то есть тратить лишние деньги, либо только то, что необходимо именно сейчас, но с перспективой опять пользоваться услугами клана Кояма. Или, может, врубить мод «Наглость» и обратиться в следующий раз к клану Охаяси? Эх, думай, голова, шапку куплю. Да, слушаю, нашарил я, наконец, мобильник. С добрым утром, босс. «Таро? Какого хрена в такую рань?» «Простите, босс, как-то я... В общем, я с плохими вестями». «Подожди секунду». «Так, надо собраться, потереть морду, потянуться, вдох-выдох. Говори». «Сегодня утром, то есть сейчас тоже утро, но, в общем, час назад я узнал, что Сомацу убит. А вчера вечером мне звонил Ямасита, поздравлял с покупкой его компании». Намекал, что теперь ему придется заняться чем-нибудь другим, например, мангой, мол, он подумывает прикупить себе издательство. Нет, ну вот сучонок, а? Тварь. И я дебил. Но кто же знал, что он сразу убивать ренится? Да еще и так бессмысленно. Чем ему, блин, бедный мангака не угодил? Сука. Перебирайся на базу, хватит уже с родителями жить. Далековато как-то, босс, может... «Не может. Не сейчас. Пока потерпишь, а там уже, я вздохнул, видно будет. У тебя все? Из важного, да. Тогда отбой. Вечером поговорим. Пока, босс». «Что ж, Ямасита, зря ты так. Не ожидал я от тебя такого. Но раз ты готов убивать, будь готов и умирать». За все утро Мизуки так и не появилась. Зато, когда я вышел на улицу, она стояла метрах в двух от сидящего на заборе кота и показывала ему язык. Я вышел как раз в тот момент, когда Идзивару поставил ее в игнор, развернувшись к Мизуки спиной, после чего та фыркнула и обратила внимание на меня. «Синдзи! А тут, вот, твой кот Бука!» — указала она пальцем на кошака. «Даже погладить себя не дает!» «Ох, а обида-то сколько! Как будто и не она только что ему язык показывала!» «Это не мой кот. Он сам по себе», — ответил я девушке. «Ха! То есть я могу забрать его к себе?» «Попробуй», — пожал я плечами. «А вот и попробую», — топнула та ножкой и, покосившись на животину, добавила. «Потом. Вот подучусь в боевых навыках. Кстати, Синзи, что-то нервирует она меня последнее время. Может, подучишь?» «Пожалуйста!» На подходе к школе Мизуки, как и в прошлые разы, помахала мне ладошкой и унеслась в сторону главного корпуса. Я аж выдохнул в тот момент. Если первые пару дней ее приставания вызывали в основном улыбку глубоко внутри меня, то сейчас это реально на нервы действует. Хорошо, хоть она перестала по утрам меня будить. Это бесило меня всегда. Может, с Кагами поговорить? Нет, пожалуй, не стоит. Как-то это стыдно немного. Да и в конце концов, Макс, что ты, не умеешь внешние раздражители фильтровать? Вспомни свою, пусть и не злую, тут повезло, но до жути нудную тещу, которая могла разговаривать о чем угодно, но только не о том, в чем ты хоть чуть-чуть разбираешься. Итак, решено. Последую заветам великого кошачьего кормчего. Выгнор ее, паршивку. Сегодня у ворот школы ждал я, минут 10 ждал, и это при том, что вышел из дома, как обычно. Уж подумывал позвонить Райдону, когда, наконец, их увидел. «Привет, Рэй! С добрым утром, Анеко! Что-то вы сегодня припозднились. В пробку жуткую попали. Авария какая-то», — вздохнул парень. «Доброе утро, Синдзи», — улыбнулась мне девушка. «Ты уж извини за ожидание». «Ой, да не говори ерунды. Как будто это вы виноваты. Пойдемте лучше». После первого урока Райдун опять схватился за свою тетрадку, что-то там черкая. Но я и не выдержал. Любопытство победило лень, и я заглянул ему через плечо. И ни хрена не понял. Явно какие-то технические схемы, но не для моего скудного умишка. «Что это хоть такое?» — спросил я парня. «И знаете, что он ответил?» «Машина времени. Я не один год раздумываю над этим проектом, но лишь недавно все начало вырисовываться». «О, как! Понятно, ну...» — похлопал я его по плечу. «Удачи!» «Смейтесь, смейтесь!» — обиженно пробурчал Рэй. «Все-таки трудно убрать из голоса весь скепсис, услышав подобное. Попросите еще вас в прошлое скатать, тогда-то я вам все и припомню». «Да-да, конечно. Пойду-ка я лучше покурю. В этой школе, что забавно, даже курилки есть. Правда, как мне кажется, сделаны они лишь для учителей, но и правил, запрещающих курить в школе ученикам, я лично не нашел. Да и учителя первое время смотрели на меня удивленными глазами, переваривая такую наглость, как курящий в их курилке ученик, но так ни разу мне ничего и не сказали». «Привет, покоритель женских сердец!» «А?» — обернулся я на голос. «Фу, как не стыдно курить в школе, да еще и так нагло! Как же ее...» «Точно! И вам не хворать, Хики-сан!» Подруга Акети Торимазу, Хики Макинами, стояла на краю курилки, уперев руку в бок и смотря на меня нарочито строгим взглядом. Все-таки красивые в этой школе девчонки. В моей прошлой все было как-то более обыденно. «Ты совсем не боишься, что тебя учителя прогонят и отругают?» — спросила она меня, улыбаясь. «Не раньше, чем они перестанут стрелять у меня сигареты, Хики-сан». «Оу, а ты неплохо тут устроился, Сакурай-кун». «Есть такое дело». «Ну и ладно. Я, собственно, о другом хотела с тобой поговорить. Правда, на обеде, но раз уж ты мне так удачно попался...» «Слушаю вас, Хики-сан. Я... хотела попросить прощения». И смотрит на меня смущенно, только я почему-то не верю в ее смущение, да и паузы подобные не люблю. «Ну, что я могу сказать? Просите?» так вот, прошу прощения, поклон». И опять пауза. «А я что? Я ничего, сижу, курю». «Ну и чего ты молчишь? Прощаешь?» «Я подумаю». Забавно, такого она не ожидала. «Как же с тобой интересно. И что? Даже не спросишь, за что извинения?» «Да мне как-то...» — стряхнул я пепел. «Неинтересно?» «Тут я, конечно, немного лукавлю. Чисто человеческое любопытство присутствует, но оно не настолько сильное, чтобы идти на поводу у девушки. К тому же, вспоминая прошедшие дни, я как бы и так догадываюсь, о чем она. А если имеется в виду нечто, что произойдет в будущем, то она мне все равно сейчас все расскажет. А вот если...» — уселась она напротив меня на скамейку. «Просто для примера я подговорила кого-нибудь пойти и навредить твоим друзьям. Если ты сейчас об этом узнаешь, то вполне возможно успеешь им помешать или друзей предупредить». «Ха!» — усмехнулся я. «У меня такие друзья, что они сами кому угодно навредить могут». «Да-да-да», — остановил я хотевшую что-то сказать девушку. «Я помню про «для примера». Но у меня со всеми так. Навредить друзьям, так сама потом огребешь. Навредить мне, так что ты про меня знаешь, чтобы действительно навредить?» «Да, и правда ничего. Но ведь можно навредить и по-мелкому. Кстати, не факт, что по-мелкому. Для того, чтобы напакостить по-крупному, я знаю достаточно». «Переживу», — махнул я рукой. «Правда, если бы я верил, что она стала бы мне пакостить, я бы вел себя по-другому. А так фиг с ней». «Какой-то ты слишком самоуверенный», — состроила скептическую мину девушка. «Не я такой, ситуация такая. И почему сразу самоуверенный? Может, просто меланхоличный?» «Да неважно на самом деле». Она положила на скрещенные ноги руку и уперлась в нее подбородком. И вот в таком вот положении она еще с минуту молча за мной наблюдала. «Я правда извиняюсь. Та девушка, что ударила тебя шокером, моя вина». «Ну, как я и думал. За последнее время со мной не происходило ничего, за что стоило бы просить прощения, кроме того случая». «Это была шутка», — поморщилась Хики. «Но даже она была направлена не на тебя. То есть я шутила, но даже не над ней, а над Тори Тян. Кто ж знал, что эта дуреха, оказавшаяся просто под рукой, воспримет мои слова всерьез, да еще и настолько буквально?» «А при чем здесь я?» «Позволь мне не вдаваться в подробности того случая», — ответила она, отводя взгляд. «Это наши девичьи секреты». «Секреты так секреты. А уж если они еще и девичьи...» «Как там Акэти-сан?» — спросил я. «Не потому, что мне это интересно, а просто, чтобы хоть что-нибудь сказать». «О, ты правда интересуешься? Правда-правда?» — взорвалась та энтузиазмом. А потом вдруг резко стала серьезной. «Хотя тут уже не до шуток. Знаешь, об этом я тоже хотела с тобой поговорить. Как подруга Тори-тян, я не могу не обращать внимания на сложившуюся ситуацию». «Ситуацию? Какую еще ситуацию? И при чем здесь вообще я? А? Ох, мужчины!» Учитывая, что я и не пытался скрыть своего недоумения, Хики не составило труда прочитать вопрос на моем лице. «И почему вы вечно ничего не понимаете?» «Черт! Когда женщины и девушки начинают говорить таким тоном и в таком контексте, 90%, что они имеют в виду любовь. И если при нашем знакомстве я списал ее слова на шутки и подколки, то теперь мне как-то не по себе. Все дело в Тори-тян. Если ты, чурбан бесчувственный, еще не понял...» А в этот момент из-за угла здания появилась еще одна девушка. Правда, поначалу обзор на нее мне заслоняла Хики, но через несколько шагов та вышла из слепой зоны, и я увидел, кто это был, хотя сначала я эту девушку все же услышал. «Какого демона ты творишь, Макитя?» Это она меня, наконец, увидела. «Ма... ма...» Потрясающе, она пытается говорить. «Ма... Тори-тян, а что это ты тут делаешь? Неужто меня искала? А зачем?» Быстро проговорила Хики. Вот только уходить и, соответственно, уводить свою подругу девушка, похоже, не собиралась. «Ма... ма...» «Ну же, Тори-тян, присоединяйся к нам!» Сказав это, девушка похлопала ладонью по скамейке, на которой сидела. И представьте себе, Акэти пошла. Медленно, деревянной походкой, с протянутыми в нашу сторону руками и этим ее постоянным «ма». Шаг, второй, третий, а в конце «цап». Мертвой хваткой, вцепившись в плечо и руку Хики, Акэти на какое-то время замерла, по-прежнему глядя на меня, как кролик на удава. «Тори-тян!» — поморщилась Хики. «Мне как бы немного больно! Ай!» Мощный рывок с шагом назад сдернул бедную девушку на землю, но Акэти не успокоилась. Так и не отрывая от меня взгляда, она совершила еще один шаг назад, таща Хики за собой. «Ма!» — шаг и еще один рывок. «Ма!» Шаг и сумевшая, наконец, встать Хики прижата к груди. «Ма!» — еще один шаг назад. «Акэти Таримазу!» — прошипела девчонка. «Ты как обращаешься со своей лучшей подругой?» «Ма!» «Да переверни ты ее уже спиной ко мне!» — не выдержал я. Ну, наконец. А то я уже думал, не выдержу и заржу. Сейчас они обе находились ко мне спиной. Хики при этом одной рукой обхватила подругу за плечо, другой массировала копчик, да еще что-то втирала ей шепотом, одновременно уводя прочь от курилки. Подождав, пока не скроются с моих глаз, сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок в урну. Что ж, пора и мне идти на урок. В дверь моего кабинета постучали. «Войдите!» Все-таки секретарша не помешает, задолбался я кричать. «Сакурай-сан!» — поклонился вошедший мужчина, одетый в камуфляж. «Охрана на воротах докладывает, что прибыли грузовики с товаром из боя Токуагеки». «Шустро они», — хмыкнул я. «Пусть пропускают, и гоните их ко второму складу». «Слушаюсь». Еще один поклон перед тем, как выйти. Достав мобильник, набрал номер друга Таро. Как-то так получилось, что со временем он стал отвечать не только за постройку базы, но и вообще за все, что с ней связано. В том числе он исполнял функции завхоза. «Слушаю, Сакурай-сан». «Определитель номеров рулит». «Судзуки-сан, сейчас ко второму складу подъедут грузовики из боя Токуагеки. Документы я тебе передавал, так что займись товаром». «Слушаю, Сакурай-сан. Уже иду». «Ну, давай тогда, работай». Следующий мой звонок был Антипову. «Слушаю». «Вы сейчас заняты, Кирилл Романович?» А в ответ тяжкий вздох. «Ты, как всегда, безмерно вежлив, пацан». «Сколько еще раз мне говорить, я не настолько стар, чтобы обращаться ко мне таким образом». «Вот как надоест над тобой прикалываться, так и перестану. А пока терпи». «Так как насчет занятости?» «Сейчас я своих гоняю. А что надо-то?» «Ко второму складу подъезжают ваши новые игрушки. Не хотите взглянуть?» «О, заинтриговал, хочу. Тогда подходите к складу. Я и сам сейчас туда направляюсь, там и встретимся». «Договорились, уже иду». И еще один звонок, уже на выходе из здания. «Ты когда начнешь рацией пользоваться? А если бы я не таскал с собой мобильник?» Первое, что я услышал из динамиков. «Но ведь таскаешь, и хорош бухтеть, Сергеич. Подходи ко второму складу, будем пряники раздавать». «Пряники? Вкусные?» «Тебе понравится», — усмехнулся я. «Уже лечу». Когда я подошел к складу, два грузовика уже заехали внутрь и разгружались, а еще четыре дожидались своей очереди снаружи. Антипов со Святовым крутились на дебаркадере, наблюдая за разгрузкой, как коты вокруг сметаны, ей-богу. «Ну что, уже видели прайс-лист?» — спросил я, подойдя к мужчинам. «Ну ты даешь, парень», — восхитился Антипов. «Вот уж чего-чего, тяжелых МПД я не ожидал, пусть и испанских». «И что, что испанских?» — покачал головой Сергеич. «Многие их недооценивают, забывая при этом, что те уже давно с нашими инженерами скорешились. У них много весьма хороших МПД есть, и Руптура как раз среди них». «Да знаю я, Лех, знаю. Но и дерьмеца у них, согласись, немало, вот и создается такая репутация», — ответил Антипов. «Ну уж Руптура к нему не относится», — сказал Святов, провожая взглядом очередной контейнер. «А что там в остальных грузовиках?» — обратился он ко мне. «А здесь, значит, одни тяжеловесы», — махнул я рукой из стороны в сторону, указывая на грузовики. «Ну да», — ответил Святов. «Хм. Тогда остался десяток испанских же А-12 «Пенетранты» в защитной модификации, пятерка русских гончих. «Гончий? МПД гончий?» — перебил меня Антипов. «Ну ты, парень, даешь», — покачал он головой. «Да, шеф, отжигаешь ты не по-детски. А что не так?» «Да все так», — похлопал меня по плечу капитан. «Но я как-то думал, что их за пределами России купить довольно сложно». «Наверное», — произнес я неуверенно, — «но там, где я их достал, отовариваются аристократы». «Так почему и нет?» «Хотя спорить не буду», — пожал я плечами, — «эти пять гончих были последними». На мои слова мужчины просто покачали головами. «Везучий ты парень, шеф. Ладно, еще что?» «Да, собственно, все. Остальное — комплектующее, оборудование да боеприпасы в качестве бонуса». «В общем, круто», — сказал Светов. «Ты однозначно крут, шеф. Пенетранты, конечно, не лучший выбор. Зато супердешевый влез я. Но получше многих», — закончил Сергеич. «Хотя лучше бы ты взял штурмовиков». «Да у них только защитная модификация и была. Остальное почему-то не популярно, вот они в них и не заинтересованы». «Идиоты», — заметил Антипов. «Спрос рождает предложение», — заметил я. «Они же не для себя их берут, а на продажу». «Я как раз про тех, кто не берет». «А, ну, тогда да. Идиоты». «Слушай, шеф, а когда мы сможем, ну это, заценить приобретение?» Стоит, смотрит, улыбается. Антипов тоже стоит и ждет. «Не знаю. Как только оборудуем место для МПД, так и попробуйте. Этот склад, как вы понимаете, временное решение. Склад, он и есть склад». «Инженеры нужны», — заметил Антипов. «Да пара системщиков». «Инженеры. Одного фантика явно будет маловато». «Да. Вот знакомых инженеров у меня и нет». «Найти их не проблема», — сказал Святов. «Проблема найти грамотных и верных», — покивал он головой. «Знаешь, на этой неделе должны прилететь мои бывшие сослуживцы». «И?» — не понял я. «Если подсуетиться прямо сейчас, возможно, получится прихватить с собой несколько техников». «А уж системщиков тем более. У них, в отличие от бойцов, с работой несколько больший напряг». «Тогда не мешкай. Когда там твои прилетают?» — спросил я Святова. Должны были через 2 дня, теперь даже не знаю». «Ну и ладно», — задумался я. «Для начала я найду нам технарей. Но они клановые, так что только на разовый подряд. Место они нам оборудуют, а дальше некоторое время нам и фантика хватит». «Кого?» — спросили хором мужчины. «А я что, про него не говорил?» Русские даже отвечать не стали. «Ха, есть один бодрый старичок, я вас попозже познакомлю. Очень грамотный техник». «Ладно», — оглянулся я, — «пойду делами заниматься». «О, Судзуки-сан, вы-то мне и нужны». А задача в бедолагу приказом построить еще один ангар направился обратно в свою берлогу. По-быстрому добью оставшиеся бумаги и поеду в «Ласточку». Давно я там, кстати, не был. Или потренироваться? Пожалуй, нет. Сначала разберусь с насущным, чтобы надо мной не давлело то, что мне надо куда-то срочно ехать и что-то там делать. Блин, где бы секретаршу надыбать? А лучше заместителя по бумажной работе. Да и зампотех нужен. Фантик бы подошел, но он в розыске. А еще неплохо было бы... Эх, вот он, кадровый голод. На следующее утро я проспал. Прикиньте, да? Я и проспал. Хотя как проспал? Проснулся я вовремя, но всесторонне обдумав ситуацию, решил, что сегодня, пожалуй, могу позволить себе чуток лишнего сна, так что это было вполне себе осознанное действие. И в связи с этим самым действием я сейчас в ускоренном темпе принимал душ. На завтрак пришлось забить. Тут либо-либо. Либо завтрак, либо душ. И если на пустой желудок я могу не обращать внимания, то вот если кто-то что-то унюхает... За дверью дома меня ждало очередное представление. Вытянув перед собой в качестве щита ранец, Мизуки медленно подходила к сидящему на заборе коту. Когда я хлопнул дверью, девочка нехилым прыжком с места отскочила от котейки, а Идзивару посмотрел на меня таким взглядом, что я даже на мгновение виноватым себя в чем-то почувствовал. Потрясающий кошак. «Мизуки», — вздохнул я, — «и не стыдно тебе каждое утро издеваться над бедным животным?» «Что? Это я, бедное животное, а он злобный кот!» «Спокойней, Макс, я к тебя перекосила». «Извини, не ржать, Макс. Чего ты сейчас сказала?» «Что я бедная няшка, а он...» — обличительный перст в сторону кота. «Злобный кот!» В какой раз я задаю себе этот вопрос? Она действительно такая дурная или все же гениальная актриса? «Пойдем уже!» «Бедное животное!» — покачал я головой, а, проходя мимо кота, почесал того за ухом. «Стальные у тебя нервы, усатый!» По дороге в школу я все ожидал, когда Мизуки начнет приставать. Вот только ее первый вопрос сбил меня с толку. «Слушай, Синзи, а у тебя есть девушка?» «Вот к чему это она, а?» «Нет? Я так и думала. Стерва!» «У меня вот тоже нет парня». «Ага, у тебя жених». «Прекрасное утро, не правда ли?» «Сейчас мой мозг взорвется. И день будет не хуже. Я погоду на сегодня смотрела. А уж вечер... Слушай, так раз у тебя нет девушки, может, потренируешь меня вечерком? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ох-ох-о, бедный ее жених!» А вот, наконец, и школа. И целых два охаяси, ждущих, по всей видимости, меня. Ну, Райдон-то понятно, а вот Санеку полной уверенности у меня не было. Мало ли... Помахав мне рукой, Мизуки убежала вперед. Чем она мне нравится, кроме всего прочего, так это тем, что при своем напоре не переходит определенную черту, что частенько случается с другими девушками. Взять хотя бы Акеми. Она до сих пор компостирует мне мозг тем, что я обещал ей ребенка. Ставит меня перед фактом, которого не было, и ведь нагрубить уже не получится. Поздно. Подобные вещи надо пресекать на корню, а я этот момент прошляпил, и теперь вроде как своим молчанием подтвердил ее слова. Да и ладно, слова сказано не было, а значит, и варианты имеются. К тому же я и не против, просто мне не нравится, когда на меня давят, особенно подобным образом. «Привет, Рэй!» — Анеко, улыбка и кивок головой. «Привет!» — зевнул Райдон, одновременно с этим потянувшись. «Здравствуй, Синзи», — улыбнулась девушка и покосилась на брата. Видимо, его зевок показался ей некультурным. «Интересно, что же ей все-таки нужно от меня? Не просто же так она меня дожидается у входа в школу». «Ну что, пошли? Не дадим бедняге заснуть стоя?» — спросил я девушку, с улыбкой кивнув на Райдона. «Думаешь, спать сидя — лучшая идея? Зато так всяко удобней». «На уроки спать нехорошо», — покачала она головой, бросив еще один взгляд на брата. Все же Анеко владеет своим голосом идеально. Всего одна фраза, а сна у Рея ни в одном глазу. «В любом случае, ты прав, Синзи, пора уже на уроки идти». И мы пошли. По дороге я все ждал, когда же она заговорит о насущном, но этого так и не произошло. Чертовка. Знает, что я знаю, но молчит. Видимо, придется дожидаться обеда, но это даже хорошо, значит, разговор как минимум не слишком серьезный. Обычный мой день в школе ничем не выделяется среди других. Это значит, что просто не о чем рассказывать, но даже в такие дни бывают интересные моменты. «Привет, Сакурай Синзи!» — услышал я на второй перемене. «И тебе не хворать, Тойотоми Кен!» — повернулся я в сторону обратившегося ко мне. Локоть на парту, голову на руку. Сижу, смотрю, жду, с чем он пожаловал на этот раз, хотя я уже догадываюсь. «Как учеба?» «Зашибись, учеба». Даже Райдон оторвался от своей тетрадки, услышав столь занимательный разговор. «А как на личном фронте?» «Еще лучше». «Ясно», — сказал Кен, задумчиво озираясь, после чего присел на мою парту, вынудив меня откинуться на стуле. «Не против?» «Сиди уж», — и, поправив тетрадку, на которую Кен почти сел, задал вопрос. «Так что такого интересного ты хочешь мне сказать?» «Интересного автора ты почитать посоветовал. Действительно замечательно пишет. Но, блин, начинается. Правда, он больше по шпионской части, как мне показалось. Может, у тебя есть на примете что-нибудь более прикладное? Вот, кстати, подпиши». Достав из кармана пиджака какой-то лист, парень положил его передо мной. Глянув, что это такое, я уставился на Тойотоми. Потом опять на лист. И опять на парня. «Заявление на вступление в клуб? Черт, что за дебильный вопрос, старею, что ли?» «Ага». «Сам удивился», — пожал плечами Кен. «Однако, думаю, лишние люди нам не помешают. Чем их больше, тем труднее закрыть клуб». «Это да. Клуб, как их там, любителей мата, что ли?» «В общем, многие клубы до сих пор существуют только за счет количества народа в них». «Так что там насчет дополнительной литературы?» — спросил Кен, забирая подписанный мной листок обратно. «Тебе, чтобы только время убить?» Он задумался. «Я...» «Глупый вопрос», — прервал я его, «а то, не дай бог, ляпнет что-то не то». «Конечно, для этого. У нас ведь клуб, как ни крути, фиктивный». «Да, конечно, фиктивный». «Ты русский знаешь?» — уточнил я. «Не очень хорошо». «Жаль, ту книгу вроде на наш не переводили», — задумался я капитально. «Что бы ему такое впарить, чтобы он от меня надолго отстал? Хотя какого хрена? Значит, тебе придется подтянуть иностранные языки, в частности русский. Запоминай, Жмаркин АА, теория скрытых перемещений». «Подожди, подожди. Даже если не брать в расчет мое знание языка, где ж я тебе найду непереведенную на японский язык книгу?» «Ну а как я ее нашел?» «Через интернет, конечно. Дитя библиотечное». То ли интернет в этом мире еще менее популярен, чем я думал, то ли такое положение лишь в среде аристократов, но парень явно не пылал энтузиазмом от моих слов. Впрочем, я не исключаю, что такое положение дел относится только к Тойотоми Кену. «Хм, ну да, конечно. А что-нибудь еще у тебя на примете есть? Желательно японское». «А может, дело в нежелании заморачиваться изучением русского языка?» «Ты это для начала прочитай. Думаю, ты сможешь найти человека, который переведет тебе эту книгу. Но учти, она стоит того, чтобы прочитать ее в оригинале». «Ладно», — вздохнул Кен, — «я понял. Посмотрим, что там за теория такая. В любом случае, спасибо. Пойду я». «Бывай», — сказал я, и, дождавшись, когда Тойотоми выйдет из класса, обратился к Рэю. «А ты чего ржешь? Совсем друга не жалко. Я ведь и чихнуть над твоей тетрадкой могу». На обеде к нам присоединилась Мизуки. Вообще-то столы в школьной столовой были рассчитаны всего на шестерых, но девчонку подобное никогда не останавливало, так что, поставив для себя стул на угол стола с моей стороны, она вполне неплохо устроилась. Благо, комплекция младшей Куяма позволяла не сильно нас стеснять. «Вот скажите, Мина-сан, почему вы такая злюка?» — спросила Мизуки после очередного выпада Кино-Мина в мою сторону. «Я? Злюка?» — вскинула в удивлении брови девушка. «Да я милейшее создание!» «Злюка, злюка, злюка!» И что интересно, у Мизуки вполне себе получается косить под ребенка. «Вот я милашка!» — состроила она умилительную мордашку. «А вы с Шиной злюки!» Ну вот и Шине досталось. Все-таки Мизуки тролль, а не милашка. «Что?» «О чем речь?» «С каких это пор я злюка?» «Да такой красавицы, как я», — поправила челку Шина, — «по умолчанию дается титул «милашка». И понеслось. Я успел доесть свой обед и начать смаковать чай, хотя чаек так себе. Они все никак не могли выяснить отношения. А вот Анеко молчала и не влезала в их спор. Величественно и невозмутимо, как и полагается принцессе великого клана, она поглощала свой обед. Наконец, когда я уже собирался покинуть столь шумную компанию, Мизуки решила сделать ход конем и втянуть в обсуждение нас, парней. «А пусть мальчики скажут, кто из нас милей, им со стороны всяко видней». Засранка. Если она думает, что я стану ввязываться в эти детские игры, то сильно ошибается. Я еще не настолько рехнулся. Так что на ее слова я не обратил никакого внимания, лишь сделал еще один глоток чая. «Девушки...» «Райдон, дебил, куда ж ты лезешь?» «Я думаю, что ваш вопрос к нам некорректен». «Что?» — хором спросили Шина и Мины, а Мизуки сузила глаза, не переставая улыбаться. «Как это некорректен?» — воскликнула старшая Кояма. «Ну, вы ведь умные девушки», — подал голос Тейджо, — «и должны понимать, да и понимаете, я уверен, что нам, парням, отвечать на подобные вопросы смертельно опасно». «По крайней мере, здесь и сейчас», — дополнил Рэй. Однако они неплохо спелись с Пятнистым. «Вам необходим другой взгляд, стороннее мнение», — продолжал Тейджо, — «но не мужское, ибо оно очевидно, а женское. И давай на Анеку коситься, стрелочник». «И ведь повелись? Или просто позволили перевести их внимание? Кто этих женщин поймет, даже таких мелких?» В общем, три пары глаз очень пристально уставились на молчащую до сих пор девушку. Хотя почему три? Я с парнями тоже пялился. И знаете, как ответила Анеку? Она слегка удивленно посмотрела сначала на нас, потом на девиц, чуть склонила на бок голову и, наконец, выдала. «Ня?» «У-у-у, дайте две! Нет, дайте три! А, кавай, так его раз так!» «Опа! Опять седьмой!» — выглянул я из окна машины. «Сейчас мы подъезжали к КПП моей базы, и я с удивлением снова заметил там седьмого. Что он такое натворил, что Святов, к отряду которого приписано отделение парня, уже третий день подряд ставит его в наряд по КПП? А ведь я ему таки выдал сержантскую должность, так что он сейчас командир первого десятка. Позывной у бедолаги, кстати, тоже сменился, правда, не сильно. Он у нас теперь кролик семь». «Добрый день, Сакурай-сан!» — поздоровался подошедший парень. «Седьмой, ты что здесь третий день делаешь? Хотя нет, лучше скажи, за что?» «Если б я только знал, Сакурай-сан!» — покачал тот в ответ головой. «Командир сказал про какой-то там аккорд. Вот и стою теперь здесь». «Дембельский?» — переспросил я по-русски. «Во-во, он самый. Что это хоть значит, шеф? Я этого русского вообще порой не понимаю». «Шутник этот Святов. Какой нафиг дембельский аккорд, если седьмой уже сержант? Это, блин, заранее надо было делать. Да даже если и так, вот как мне объяснить японцу, что это такое?» «Я тоже седьмой, я тоже. Ну, не объяснять же ему в самом деле. Но я обязательно поговорю со Святовым. Думаю, трех дней с тебя в любом случае достаточно». В приемной меня дожидались заранее предупрежденные о моем приезде командиры Святов, Курода и Антипов. «Не скучали? Отлично». Достав ключи, я открыл дверь кабинета. «Я тут у Акеми побывал», — приподнял я сумку, которую держал в левой руке. «Собрал кое-какую информацию. Так что пора обсудить наши следующие цели», — закончил, заходя в кабинет. Но уже усевшись в кресло и разложив папки с бумагами и карты, был прерван быстрым стуком в дверь, которая сразу за этим открылась, явив нам несравненного Тару. «Что с вашим телефоном, босс?» — произнес он, даже не поздоровавшись. «А что с ним не так?» — спросил я, достав мобильник. «Блин. Батарея села. Босс, вы... Ладно, неважно. Хорошо, что я успел до того, как вы начали свои военные планы обсуждать». «А что не так?» «Со мной связалась администрация клана Акэти и назначила нам встречу на субботу, так что не планируйте ничего на этот день. Ничего важного». «Акэти?» — оглядел я мужчин. Они, конечно же, понимали еще меньше. «Ничего не понял». «А Кэти, босс, вы забыли, что у меня был разговор с главой клана на приеме у Каяма?» «А, точно, точно. Было такое. Есть возможность заключить контракт на миллионы, десятки миллионов, и не наших йен, а полноценных рублей. И это только начало», — продолжал вдохновенно Таро. «Ведь не только мы будем рекламировать бренд А Кэти, но и он будет рекламировать нас». «Все, Таро, все, я понял. Суббота, деловая встреча, никаких важных планов. У тебя все? А этого мало?» «Немало, Тара, конечно, немало. Но у нас тут, я обвел рукой кабинет, тоже дела намечаются, и их обсуждение не менее важно». «Нет, если хочешь, присаживайся, послушай, может, добавишь что-то». «Ну уж нет, у меня и так дел навалом. Но вы учтите, что в субботу я буду занят вместе с вами. Так что еще на один поход за серебром с моим участием не рассчитывайте. Хотя я, конечно, не против. Но а Кэти на данный момент важнее». «В таком случае мы, пожалуй, приступим. Ты не против?» «Конечно. Прошу прощения. Пойду я». Дождавшись, пока за тару закроется дверь, я показательно вздохнул. «Ну что ж, господа, — прокашлялся я, — похоже, в эту субботу вам придется действовать без меня». Антипов пожал плечами, Святов хмыкнул, а Курода ничего не сделал. Он бы смог неплохо английским дворецким подрабатывать, а разрез глаз добавлял бы ему своеобразного шарма. «На этот раз, — начал я, — у нас будет несколько целей, но и среди них есть главное. Итак, — кинул я одну из принесенных папок Антипову. «Вам, Кирилл Романович, достается клуб «Аэро». По большому счету, обычный притон. Сомневаюсь, что там бывают обычные посетители. Зато клуб является базой одного из двух оставшихся убитых ветеранов. Само собой, при нем будет куча разной шантропы. Ваша задача — разнести там все и уничтожить всех. Сотрите этот клуб, капитан». «Сделаю», — буркнул он, читая бумаги. «Тебе, Курода», — кинул я ему папку, — «самое простое. Очередные склады. Там даже разрушать ничего не надо. Пришел, помножил на ноль десяток охранников и ушел». «Шеф, и если ты и там накосячишь, я даже и не знаю». «Шеф, я...» «Сделаю». «Ну и самое ответственное, еще одна папка, но не такое уж и сложное, тебе, Сергеич. Железнодорожная станция. Точнее, несколько вагонов там. Охрану, которую приставил Бита, в расход, остальных гражданских и не очень, которые, несомненно, будут присутствовать, лучше, конечно, усыпить. Ладно, способ мы еще обдумаем, но если что, можно и по голове тюкнуть, главное, не насмерть. С тобой пойдет Судзуки». «Опять будем грабить», — усмехнулся русский. «Собирать трофеи», — поправил я его. «У нас какая-никакая, а война». «Конечно, конечно», — все так же усмехаясь, — ответил Святов. «Это уже я. Далее. Обсуждение, кто, что, когда и как будет делать, затянулось на полтора часа, и это без Антипова, умотавшего минут через 20. План действия он мне в любом случае попозже предоставит, так что пущай летит. А когда обсуждения закончились, и я с облегчением вздохнул, вдруг понял, что не прочь еще что-нибудь обговорить. Все-таки кучи бумаг на моем столе, как и внутри него, слегка демотивировали. А и ладно, уж часок-то я могу потратить на самосовершенствование. Следующее утро и день в школе ничего интересного не преподнесли. Разве что Мизуки таки получила когтями по носу, в буквальном смысле слова. Скорость удара котейки внушала уважение. В мирном режиме, пожалуй, и я не успел бы среагировать. Ну а после школы я, прихватив с собой Фантика, точнее, подобрав его по дороге, направил свои колеса на встречу с его внуками. Техники мне сейчас позарез нужны. Можно было бы, конечно, через Кояма с ними договориться, но мне это как-то... Да и лелеял я мечты перетянуть их на свою сторону. Нет, я понимал, что это мечты, кто же в своем уме покинет такое теплое местечко, но, как бы это сказать, вода камень точит. Если они и перейдут ко мне, то только за герб, а его я могу им дать, только будучи главой клана, а это, в свою очередь, произойдет очень нескоро. Братья Кадзухиса обитали за городом и владели... наверное, это можно назвать автомастерской, только чинили они все подряд, от телека до боевого робота. Впрочем, про телевизор это я так, к слову, конечно, подобную мелочь им не несли. Кстати, при том, что они не знают, что Фантик их дед, оба брата имеют точно такую же фамилию. Этого они, между прочим, тоже не знают. Что в этом странного? А то, что старик сохранил свою, хотя мог и поменять, и должен был, учитывая его нежелание, раскрываться перед внуками. Лично я думаю, что Фантик просто не смог этого сделать. Не смог порвать последнюю ниточку, соединяющую его с семьей. Ну да ладно, это только мое мнение. А в душу к моему первому в этом мире учителю я не лез. «А нехилая у них тут база», — произнес я, когда мы подошли к одному из трех ангаров, расположенных на 300-метровой территории. Хотя, в общем-то, не мне об этом говорить. «Это все», — повел старик подбородком из стороны в сторону, — «насколько я знаю, родовые земли Аматеру. Братья-слуги рода, как и их отец был», — вздохнул Фантик медленно и тяжко. «Вот род им и помогает, как может». «Что это хоть за род такой?» Я мог бы об этом и у кого-нибудь из Кояма спросить, но сейчас-то я здесь, вместе с проснувшимся любопытством, а соседи где-то там. Хотя старик, наверное, и сам мало что знает. Старый, но захудалый, практически исчезнувший род. Да и бедный, к тому же. Им во Вторую мировую больше других в клане досталось. Я, правда, не знаю, почему Кояма Кента им не помогает, но факт остается фактом. Покивал он сам себе головой. А потом усмехнулся. Это если кратко и по существу. Да и после смерти сына, — сглотнул он, — не так уж много я знаю. Все-таки времени с тех пор прошло немало, а все, чем я мог довольствоваться, — это слухи. Блин, несмотря на то, что я не виноват, хочется извиниться, что напомнил. Вот только какой в этом смысл? Ему от этого не легче, даже хуже. Как ни крути, старик, личность гордая. А мои слова сейчас вполне за жалость могут сойти. Ясненько, ладно, пойдем. Осчастливим мастеров новым заказом. Ты точно уверен, что они сейчас свободны? Интересное время ты решил выбрать для уточнения, — заворчал Фантик. Даже если и так, что ж нам теперь? Обратно ехать? И не волнуйся, у них сейчас точно заказов нет. Наверняка что-нибудь на продажу модернизируют, или ремонтируют, или собирают, или... Ну, ты понял. Дернул он плечом. «Между прочим, охраны тут нет. Я, во всяком случае, ее не видел. Зато здесь просто дофига понатыкано турелей, которые по-любому связаны в одну систему. Как только эта система определяет, кто свой, кто чужой. Вариантов куча, но что применяется именно здесь, я не в курсе. Но что-то по типу бейджиков Антик мне выдал, так что, скорее всего, местные турели работают по принципу сигнала «свой-чужой». «Йоу, старик!» — крикнул 20-летний на вид парень, когда мы зашли в ангар. Кроме него там присутствовали еще трое мужчин, и кто из них были братьями-мастерами, я понятия не имел. «Куда это ты запропастился? Уже недели две тебя видно не было», — сказал парень, подойдя ближе. И, оглядев меня с ног до головы, спросил с любопытством в голосе. «И кого это ты к нам привел?» «Дела были». «Клиента», — ответил Фантик. «Как всегда лаконично». «А клиент — это хорошо, только какой-то он маленький». Этот чел мне уже не нравится. И дело не в том, что он помянул мой рост, хотя и это мне тоже не нравится, а то, что он разговаривает с Фантиком, будто меня здесь и нет. И ведь все прекрасно понимают, что такое никому не по нраву, но всегда найдется какой-нибудь идиот, игнорирующий нормы вежливости. И главное, в морду не дашь. Учитывая, насколько плотно тут стоят турели, даже я, пожалуй, не выберусь из центра базы. И хоть мы не в центре, шанс остаться здесь навсегда все равно присутствует. А уж Фантика мне отсюда точно не вытащить. С другой стороны, я ж не убивать его лезу, всего лишь в глаз засадить. Вряд ли у них тут все настолько сурово. А парень, похоже, что-то такое почувствовал, ишь как побледнел. Вот черт, опять это Яки. «Вы мне вот что скажите», — спросил я, успокоившись. «Если я вам сейчас челюсть сломаю, меня ваши турели не покрошат?» Тфу, сорвался. Лишь бы это не Кадзухиса был. Ты...» «Не бойся, не покрошат», — сказал Фантик, нахмурившись. «Здесь все не настолько сурово», — повторил он мои мысли. «И тем не менее не стоит», — произнес подошедший к нам мужчина лет 25. Как и все здесь, он был одет в зеленый комбинезон, заляпанный чем-то масляным. «Иди, Сэм, работай». «Сэм, ха...» Вот и думай, прозвище это или имя сокращенное. Парень-то точно азиат? «Здравствуй, Фантик. Это тот клиент, о котором ты говорил?» — спросил подошедший, на что старик лишь кивнул. «Кадзухиса Хидияки, приятно познакомиться». «Сакурай Синзи», — слегка поклонился я в ответ. Не очень вежливо, но ему, похоже, пофиг. «И тоже приятно. Много хорошего о вас слышал. И если не секрет, что это будет?» Кивнул я в сторону разобранного «не пойми чего» в центре ангара, вокруг которого суетились остальные мужчины. На кучу металлолома это все же не похоже. АХ-30 «Вспышка». Русские его еще «прикуривателем» называют. Французский легкий МД, один из самых маленьких, а мы его хотим еще меньше сделать, — оглянулся он. В теории при той же броне и вооружении он будет менее заметен и более подвижен. Впрочем, там видно будет, — остановил он сам себя. Ну да, чуть не увлекся. Похоже, он совсем не прочь поговорить на подобные темы, да вот беда, предполагаемому клиенту это может быть неинтересно. «Давайте пройдем в наш уголок отдыха», — указал он рукой вглубь ангара, где разместились пара столов, пара диванов, кофейный автомат, какие-то небольшие контейнеры, видимо, с едой и, наверное, пивом. В общем, это было место, где усталые техники отдыхали от трудов праведных. Усевшись на отличный, надо сказать, диван, получил в руки стакан апельсинового сока, да и взял только из вежливости. «Блин, за кого он меня принимает? А кофе предложить не судьба? А пиво? Мне хоть и 16, моих ровесников это не останавливает. Сам-то я пиво не пью. Ох уж эти взрослые. Но кофе-то кофе. Эх. Вообще-то этот парень, несмотря на свой молодой вид, производил впечатление много чего повидавшего мужика. «Итак», — произнес мужчина, усевшись на диван напротив меня, «если ты не против, давай все же поговорим о деле». Открыв бутылку с пивом, старший из братьев Кадзухиса метким броском отправил пробку в мусорное ведро, стоящее метрах в 5 от нас. «Что конкретно от нас требуется и кого ты представляешь?» «Представляю я только себя. Ну и компанию Шидо Темору, раз уж она принадлежит мне». «Шидо Темору, значит?» — задумался Хидеяки. «Что ж, я готов обсудить ваш заказ. Что от нас требуется?» Как-то он резко на «вы» перешел. «Недавно я купил пару десятков МПД, и мне необходимо оборудовать место для них, причем быстро и желательно на вырост». МПД разных производителей? И что вы подразумеваете под «быстро»?» «Да, русские и испанцы. По времени желательно уложиться в неделю». «Неделю?» — удивился чему-то Хидеяки. «За неделю мы сможем оборудовать место для полусотни МПД, да и то в основном только из-за поиска, покупки и доставки оборудования. Кстати, насчет этого, выбор и закупку оставите на нас или у вас уже есть готовые?» «На вас. У меня только то, что шло в комплекте, а это, сами понимаете». «Да, согласен», — протянул он, о чем-то размышляя. «На вырост. Что ж, за неделю мы управимся. Как я и сказал, 50 посадочных мест». Видимо, это у технарей сленг такой. «Хотя, если вам нужен лишь стандартный комплект, то и пораньше сделаем». Это он сейчас вопрос таким образом задал? «Прошу прощения, что значит стандартный?» «Стандартный комплект состоит из капсул для хранения и облачения, системного оборудования для настроек и ремонтного, сами понимаете, для чего. А вот расширенный, улучшенный, полный, называйте как хотите, кроме всего этого дополняется устройством заряжания, чтобы не было необходимости возиться с боеприпасами вручную, да и быстрее это, комплексом глубокой модернизации, операторским комплексом, хотя это скорее дополнение к системному оборудованию, тренировочным оборудованием, представленным как комната виртуального моделирования». И немного подумав, дополнил. «Это минимальный набор, а так все, что вашей душе угодно». «Если б я еще в этом разбирался», — сказал я, когда он замолчал, и, не удержавшись, покачал головой. «Но вы известны как лучшие инженеры в Японии, а от лучших я ожидаю лучшего, и уж точно самого полного». «Это будет стоить недешево», — заметил внук Фантика. «Да уж догадываюсь, но в 100-то миллионов вы уложитесь», — улыбнулся я краем губ. «Вряд ли, если вы, конечно, хотите все самое лучшее». «Но ни хрена себе». «Может, я что-то не понимаю, но за такие деньги я себе парочку средних МД могу купить, самых лучших, и оборудовать для них ангар, всем самым лучшим. Я точно знаю, подсчитывал как-то. Так отчего у вас все так дорого?» Он от моих слов немного подвис. Похоже, не знал, возмущаться или насмехаться. Но вот он на мгновение зажмурился, выдохнул и, наконец, заговорил. «Прошу меня простить, видимо, я ввел вас в заблуждение. Говоря про цену, я имел в виду иены». «О, действительно забавно получилось. Ну а в рублях? Хватит?» «Да, конечно. Половина названной вами суммы более чем достаточно. Думаю, даже в 20-25 миллионов мы уложимся, это включая наш гонорар». «Вы меня больше так не пугаете, Кадзухиса-сан». «Деньги-то ладно, но я уж думал, что очень-очень многие расчеты переделывать придется, да и мое полное невежество в этом вопросе тоже неприятно». «Еще раз прошу прощения, Сакурай-сан», — кивнул он. «В кои-то веки мне неприятно, когда ко мне обращаются вот так вот». Второй раз извиняться ему явно не стоило, я понимаю, клиенты, все такое, но из уст мастера это смущает, а я не люблю смущаться. Такое ощущение, как будто я и заставил его извиняться, причем беспричинно. Вот что ему стоило улыбнуться и пожать плечами? «Не стоит, Кадзухиса-сан, право слово. Не воспринимайте мои слова настолько серьезно, во всяком случае, если они напрямую не относятся к делу». На мои слова он только кивнул. «Кстати, пока мы с Фантиком шли к вам, у меня появилось страстное желание установить на территории своей базы такую же систему турелей, как и у вас тут. Это можно устроить? После основного дела, конечно». «Не вижу препятствий», — улыбнулся он слегка. «Вам легкую, среднюю или тяжелую версию?» Телефон завибрировал посреди урока. Третьего урока. И вот это пугает больше всего. Все, у кого есть этот номер, в курсе, что я школьник и первую половину дня занят, так что этот звонок означает лишь одно — проблемы. «Прошу прощения, Риро-сенсей», — сказал я, резко встав из-за парты, «но у меня вдруг очень заболел живот. Ну, очень. Разрешите сходить в медпункт?» «Может, тебе тогда лучше в туалет?» — усмехнулся учитель японского. А телефон все надрывался. «Вы совершенно правы. Спасибо», — сказав это, я быстрым шагом, почти бегом, направился из класса. «Сакурай-кун!» — все, что я успел услышать от опомнившегося учителя, перед тем, как за мной закрылась дверь. Уже закрывая ее, я потянулся за мобильником, а еще через пару шагов нажал на прием. «Сакурай-сан, это Сугисима. 20 минут назад по дороге в офис Шидо Тэмору на нас было совершено нападение неизвестными в количестве 5 человек. Намото-сан ранен и ограниченно подвижен. Мне удалось оторваться от нападавших, но машину пришлось бросить. К тому же, боюсь, они не отстали». И через пару мгновений тишины дополнил. «И кажется, к ним пришло подкрепление. Сейчас стараюсь выйти к торговому центру Шинши». «Вот дерьмо! Охренительное дерьмище!» От наплыва чувств в тот момент я чуть не вдарился всей дури по стене. «Дело не в том, что на моих людей напали. В конце концов, если бы я охреневал каждый раз, когда мои люди в опасности, я бы давно неврастенником стал. Дело в том, что они сейчас в районе того самого торгового центра, а это значит, что бойцы с базы смогут добраться до них примерно за 1.5 часа, а из «Ласточки» за час». «И что мне делать, а?» «Думай, Макс, думай, и желательно шустрей. Звать полицию можно только в крайнем случае. Это обратная сторона того, что правительство позволяет настолько свободно владеть оружием. Если на своей территории, то есть, например, дома, в клубе, который тебе принадлежит, или на той же базе закон и традиции на моей стороне, то посреди города достанется всем». В лучшем случае Сугисиму лишат прав на владение огнестрелом, а Шидо Тэмору выдадут предупреждение. И если количество этих предупреждений перевалит за 10, хотя тут все не так определенно, мою фирму, как и Сугисиму, могут лишить права на владение оружием. Не смертельно, конечно, но очень неприятно. А вот аристократа такого права лишить не могут, так что они теряют лишь немного репутации, да и то только в том случае, если просят полицию о помощи. Правда, подобная ситуация привела к тому, что полицейские частенько не спешат вмешиваться в подобные разборки, хотя и логикой не пренебрегают. Это означает, что они, например, не станут сидеть на месте, если стрельба начнется посреди толпы гражданских. Вообще, это довольно неоднозначный вопрос, у них там свои правила и традиции, со своими нюансами. Короче, пока такое возможно, лучше полицию не привлекать к нашим делам. Один раз привлечешь, потом не отмахаешься. Но что мне тогда делать? В принципе, им бы только до торгового центра дойти. Там своя охрана со своими правилами, которая не даст устраивать перестрелки, и связавшись с которой, можно найти варианты. С другой стороны, даже там их могут забить до смерти, или... Неважно, долго им там в любом случае сидеть не стоит. А уж если у противника окажется достаточно народа, чтобы перекрыть все входы-выходы, а их не так уж и много, то мои люди там как в ловушке окажутся. Правда, и выбора сейчас никакого. «Ты сам-то как?» — спросил я телохранителя Таро. «Не ранен?» «2 легких ранения. Состояние в пределах нормы». «Черт, а он еще и безногого тащит». «Сколько тебе примерно до Шинши?» Помолчав пару секунд, Сугисима выдал ответ. 1.5 часа, с учетом ранений». «Осмотрись. Есть возможность достать машину? Желательно с водителем. Если что, я ему все оплачу и договорюсь, если тот будет артачиться. Ты его, главное, до меня довези». «Машин с водителем пока не наблюдаю. Сакурай-сан, украсть машину я не смогу, я просто не в курсе, как завести ее без ключа. Нет у меня таких навыков». «Ну да, у меня тоже. Столько лет прожил, столько всего пережил, а вот ничего подобного так и не выучил. В нашей паре с Маклаудом за это отвечал именно он. Даже смешно как-то». «Тогда иди, куда шел. Когда идешь до торгового центра, свяжись со мной. Это в том случае, если не увидишь кого с машиной. А если увидишь, грози оружием, бей в бубен, делай что угодно, кроме смертоубийства. Я со всеми последствиями разберусь. Все понял? Вопросы есть?» «Вопросов нет. Выполняю». «Думай, думай, думай. Попросить помощи можно. Только не факт, что у Кояма, а только их я могу побеспокоить с такой просьбой, есть люди в тех местах. Но как вариант, можно еще у Хаяси позвонить. Но как-то это стрёмно. Ладно, спросим, что там у Акеми с людьми. Хотя я и сомневаюсь, что она сможет помочь. Сильно сомневаюсь». «Мать!» — произнес я себе под нос. «Шидо-Тимору то, Шидо-Тимору это, что именно туда направлялся Таро, я и забыл. Там же рядом долбанный офис и смена охраны с 20 долбанными мордоворотами. Так, да что же это такое? Я же телефон нового главы СБ не знаю. Танака может быть где угодно, как и Касай. Далеко не факт, что они в главном офисе. Туплю». Набрав номер, стал ждать соединения. «Слушаю, Сакурай-сан». «Правильно, слушай и не перебивай», — сходу настроил я Куроду на деловой лад. 20 минут назад на Тару и его телохранителя напали неизвестные. Сугисима, этот телохранитель, отбил нападение, но в итоге они остались без машины. Сейчас оба направляются в сторону торгового центра Шинши. Это недалеко от нашего офиса, но ты это и сам должен знать. Проблема, если не брать во внимание саму ситуацию, в том, что они оба ранены, пусть и легко, и в том, что от них так и не отстали. Как ты и сам понимаешь, с базы помощь прийти просто не успевает. За те полтора часа, что вы будете добираться, может произойти все, что угодно. С «Ласточкой» такая же ситуация. Мне до них дальше всех вас. Полиция тоже понятно. Если будет возможность, Сугисима свистнет какую-нибудь машину, хотя, как мне кажется, такой вариант представится ему уже у самого центра. Помолчал пару мгновений, прикидывая, что не сказал. Идти им до Шинши минут 30. Короче, намек понят? «Сейчас звонишь своему преемнику, объясняешь ситуацию, высылаешь фотки Таро, если надо. Они у тебя есть, кстати?» «Немото Таро все еще числится в штате Шидо-Тимору, так что фото найдется в его деле». «И правда. Тогда пусть еще возьмут фотографии из дела Сугисимы. Он под твоим началом раньше работал». «Да, я помню его, Сакурай-сан. Наверняка в сегодняшней смене найдутся те, кто также его помнит». «Вообще здорово. На машине они до Шинши минут за 20 доберутся. Там уже скоординируйтесь с Сугисимой. Телефон его мобильника в деле найдется?» «Если он его не поменял», — произнес неуверенно Курода. «Ладно, номер телефона я тебе на всякий случай вышлю. И еще, если будет возможность, пусть возьмут мне хоть одного языка. Риск мне не нужен, но если что, ты меня понял». «Так точно, Сакурай-сан». «Ха, проникся. Тьфу ты, не время для веселья». «Вроде все сказал». «Номер Сугисимы я тебе сейчас вышлю, и если потребуется что-то узнать, уточнишь у него самого. Но сам понимаешь, его сейчас лучше не отвлекать». «Понимаю, Сакурай-сан. Тогда все, действуй. Если что, звони». Нажав на отбой, облокотился на подоконник, разглядывая пустой сейчас школьный двор. «Перво-наперво мне нужно решить, что делать прямо сейчас. Дождаться конца урока и свалить? Или остаться? А может, и конца урока не ждать?» Лучше подождать. 20 минут погоды не сделают, все равно у меня где-то час есть. Пока они подберут Таро с Сугисимой, пока доедут до ближайшей больницы, обработают раны, но даже после этого мне спешить некуда. Курода наверняка разузнает о ситуации все, что можно, и сделает это всяко не хуже меня. Мы с ним оба боевики, а не следователи, и я сомневаюсь, что смогу задать вопрос, который не задаст он». А если они сумеют взять языка, то и смысла спешить с этим не будет. Навестить бедолаг, конечно, надо, но срываться ради этого через полгорода. На данный момент все, что я могу сделать, не мешая другим и не делая по второму разу то, что уже сделано, это разузнать что-нибудь у Акеми. Но она не богиня знаний, ей на это тоже время нужно. И ехать к ней только ради того, чтобы попросить промониторить обстановку? Это я и по телефону могу сделать. С другой стороны, сидеть в школе в такое время... «О-хо-хо!» — повздыхал я, прислонившись лбом к стеклу окна. «Ждать и догонять, Макс. Ждать и догонять». В итоге я не стал себя мучить. Может, это ничего и не даст, но, сидя дома, а еще лучше в «Ласточке» на связи, мне будет спокойней. Поэтому, дождавшись окончания урока в курилке, я собрал вещи, успокоил Райдона и направился домой. Переодеться-то мне надо. Кстати, да. Райдон. Син? произнес он полувопросительно, когда я подошел к своей парте. Если бы не его воспитание, он бы ко мне сразу, как увидел, бросился. Он аж дернулся, когда увидел меня входящим в класс. И это было... блин. Банальные слова, конечно, но у меня аж в груди потеплело. Приятно все же осознавать, что у тебя есть друг. Не преданный подчиненный, а именно друг. Все под контролем, Рэй. Только мне с уроков смыться придется, чтобы и дальше так было. Мне порой кажется, — покачал тот головой, — что тебя в школу силком затащили. Ох как! А ведь добавь он в эту, и попал бы в десятку. 9 баллов, — Охаяси Дона, — хмыкнул я. Это как? — удивился он. Ну, я не собирался идти конкретно в эту школу. А в обычной частной, как ни крути, мне было бы проще. На что Райдон хмыкнул. Помощь нужна? Пока справляюсь. Да и вряд ли ты сможешь помочь. У меня 10 личных головорезов имеется. Зная я его чуть похуже, посчитал бы, что он обиделся. Отец вручил на 14-летие. Все воины, укомплектованы вплоть до МПД. Да и чего потяжелее, думаю, смогу одолжить. Так что зря-то я действительно могу помочь. К тому же, замялся он, я и сам ветеран. Мажор ты, а не ветеран, буркнул я себе под нос. Тут дело в другом, Рэй, проблема во времени и расстоянии. Твои люди просто не успеют попасть туда, куда надо. Не волнуйся, — сказал я, заметив, как тот хмурится. Я же говорил, пока все под контролем, но если что, — пожал я ему плечо, — буду иметь в виду. Хотел его поблагодарить напоследок, да не стал. Как-то это чрезмерно пафосно будет звучать. Да и не за что, ибо так и должно быть. Я, если что, тоже в стороне от его проблем не останусь. Думаю, он это понимает. Звонок застал меня на полпути от дома. «Слушаю». «Мы нашли их, Сокурай-сан», — услышал я голос Куроды. «Немото хоть и потерял много крови, но жить будет. Рана у него вообще-то не опасная, болезненная только. А вот Сугисима меня тревожит. Несколько осколков в бедре, касательное ранение правого плеча, проникающее в левое». Тут он замолчал, после чего я услышал, как он направляет кого-то в обход. 2 сломанных ребра», — продолжил он, — «и самые неприятные пули в боку». «В общем, я могу понять то, что он жив, но вот то, что он еще и Немото на себе тащил, в голове у меня уже не укладывается». «Да, что тут еще скажешь?» «Хорошие новости-то есть?» «Не без этого. До торгового центра они так и не дошли, мы их в соседней подворотне нашли. Но вся соль в том, что те придурки, которые их преследовали, похоже, так и не поняли, что им не хватило сил доползти до Шинши». В итоге я имею удовольствие наблюдать за очень наглыми и ничего не подозревающими типами, ошивающимися рядом с центром. То есть они о вас знать не знают? Именно так, Сакурай-сан. Они нас так и не заметили. Немото с Сугисимой я отправил в больницу Санно, и сейчас меня ничто не сдерживает. Что ж, похоже, и папе кролику может вести. Накажи их, Курода. Будет исполнено, очень веско ответил тот. Нажав на отбой, встряхнулся. Надо идти. С пленными на руках особо не поездишь, так что Курода направится сразу на базу. А вот моя дорога лежит прямиком в больницу. Хорошо, что начал вырисовываться план действий, теперь-то понятно, чего мне не хватало. Ну и хорошие новости настроение подняли, не без этого. Относительно хорошие, конечно. Стоп. Какого хрена? Это как вообще так? Каким образом Курода оказался у торгового центра? Подняв руку с так и неубранным мобильником, я бездумно уставился на него. Спокойно, Макс, какая нафиг мистика? Ответ может быть только один. Он был неподалеку. Вопрос даже не в том, что он там делал, плевать по сути, а в том, почему он мне этого сразу не сказал. Хотя я на него так насел, что он и позабыть мог. Опять же, какая по сути разница? Главное, дело сделано, остальное так, мелочи. Но все же интересно, что он там делал? К тому времени, когда я подъехал к больнице, Курода уже на всех парах мчался обратно на базу. Итог его вылазки — 3 языка и 5 трупов. Еще 2 подранкам удалось уйти. Насколько я понял из краткого доклада, после того, как они набрали пленников для допроса, Курода шуганул остальных, направляя их бегство прямо в ловушку, туда, где поменьше народу и где им никто не помешает. Вообще-то сделать так, чтобы они повернули, довольно непросто. Да что уж там, сложно это. Я и не подозревал, что у меня в СБ работают такие профессионалы. Прям даже лохом себя ощущаю. Нет, я знал, что они хороши, но чтоб настолько... Даже хорошо, что они не штурмовики. В будущем мелькают знатные перспективы. Это пока мне нужна грубая сила. А вот потом... Сугисима лежал на третьем этаже, а Таро на пятом, поэтому и навестил я первым именно телохранителя. Надо бы ему, кстати, зарплату повысить. Да. Интересный момент произошел, когда я потянулся открыть дверь палаты. «Эй, малой!» — пробасили сзади. «Не вижу на тебе докторского халата!» «Э?» «Прошу прощения». Повернув голову в сторону голоса, уткнулся взглядом в звероватого на вид мужчину с вертикальным шрамом, тянущимся от правого глаза. «Это что, охранник? Мне вот интересно, он тоже в полиции работал?» Когда я подходил, он вместе с еще одним мужиком стоял напротив дверей в соседнюю палату, потому я и не обратил на них внимания, точнее, не придал им значения. Даже подумал, что охрана находится непосредственно возле раненого. И если я ошибся, а так оно, видимо, и есть, я могу лишь отдать должное их действиям. Провели. «Халат твой где?» — усмехнулся тип со шрамом. «Потому что, если ты не доктор, вход в эту палату тебе запрещен». «Прикольнуться, что ли?» «Оно его к черту». «Сугисима в сознании?» «Что?» — переспросил второй охранник, а тот со шрамом приподнял бровь. «Назовись», — потребовал он. «Сакурай Синзи». «Документы?» «Увы», — развел я руками. «Но Сугисима», — ткнул я большим пальцем за спину, — «знает меня в лицо». «Сейчас он спит». «Это точно?» Уже я приподнял бровь. Тупой какой-то разговор. «Ты только перед тем, как сейчас ответить, учти, что я и правда могу оказаться с Сакураем». «Спит он? Что ему там еще делать?» — отозвался второй. «Под снотворным спит», — дополнил Шрамолицый. «Ох-охо, тогда звони к уроде. Телефон-то его знаешь?» «Да уж оставили», — проворчал тот. На подтверждение моей личности ушло 5 минут. Еще 5, чтобы предупредить вторую пару. Заодно и убедиться, что Таро не накачали снотворным. Поднявшись на 5-й этаж, кивнул охране и зашел в палату к Таро. Охранники последовали за мной. «Мы должны убедиться», — пожал один из них плечами. «Молодца, уважаю». «Просыпайся, болезный!» — потрепал я за плечо безногого. «А?» — резко открыл он глаза. «О, босс! А я вот опять на койке!» — произнес парень слегка смущенно. «Да уж, отожгли вы», — сказал я, присаживаясь на стоящий рядом стул. Охрана в это время вышла из палаты. «На этот раз я совсем не виноват!» — попытался он откреститься. «Кто виноват, мы чуть позже узнаем». «Да мы ехали, никого не трогали, а тут эти по колесам палить начали!» «Ох!» — скривился он. «Бок, сволочи, прострелили!» «Доктор сказал, не смертельно, но как же болит, сволочь!» И, осторожно вздохнув, спросил. «Вы у Сугисимы были?» «Да. Только он сейчас спит, фиг добудешься». «Как он там?» «А тебе разве не говорили?» «А!» — дернул он щекой. «Эти разве скажут правду?» — покосился он на дверь. «Говорят, что выживет». «Думаешь, врут?» — улыбнулся я. «Как бы это... Не говорят всей правды. Типа, чтобы я не нервничал». «А я, значит, скажу правду». «Вы, босс, да». «Вот и думай, это я такой идиот бесчувственный? Или он мне так доверяет? Пойди пойми его». «Нормально с ним все будет». Потрепало его, конечно, знатно, но помирать он не спешит. Да и не было у него тяжелых ранений. «Не было? Да я его сам последние метры тащил. Из него крови вытекло, как из двоих меня». «То-то вы до Шинши не дошли. Все бы вам смеяться, босс, а я тогда реально струхнул». «После 10-го раза привыкнешь». «Ой, То ли нервный смех, то ли кашель Таро задавил быстро. А вот что ответить мне, он размышлял 5 секунд. «Не шутите так, босс», — выдал он наконец. «А то я тут еще с неделю проваляюсь. А мне завтра надо быть на деловой встрече с Акэти». «Что? Акстись, Таро! Да ты даже смеяться не можешь, куда уж тебе ходить?» «Я все продумал», — зачастил он. «И даже отцу позвонить успел. Через...» — глянул он на часы, висящие на стене. «Пару часов ко мне приедет целитель. Вылечить не вылечит, но за те деньги, что ему заплатят, на ноги он меня за оставшийся день и ночь поставит. Потом все равно ложиться придется, но один день на ногах я потяну. Может, и больше», — задумался он под конец. «Но больше мне и не надо». Я его понимал. Дело превыше всего. Задание должно быть выполнено. Не отступать и не сдаваться. Как-то так. «Зачем тебе это?» «Я...» — начал он. «Как бы это...» — посмотрел он в окно. «Я не могу вас подвести, босс». «Да. Даже ответить нечего. Вообще нечего. Сколько бы ни было логики в моих словах, как бы я его ни убеждал, что все нормально, в душе он все равно будет считать, что не справился. Неважно с чем, просто не справился. Подвел. Я очень хорошо понимаю важность лечения, но на его месте поступил бы так же. Не в нынешней ситуации, а в целом». «Да будет так», — произнес я медленно, массируя подбородок. «Надеюсь, что не пожалею о своем решении». «Я не подведу». Мне осталось только тяжко вздохнуть. «Ты, главное, не помри в процессе».